слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Дмітрий Дашкевіч у калоніі абвясціў галадоўку. Апостальскі нунцый сустракаецца з беларускімі палітвязнямі. У горадні прэзентацыя дыску «Саўка ды Грышка 100 песняў». Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Дмітрий Дашкевіч у мазырскай калоніі абвясціў галадоўку. Палітвязня пасадзілі ў карцар. Пра гэта паведаміла намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка. 26 верасня яна разам з адвакатам наведала мазырскую калонію, дзе ад 19 верасня знаходзіцца Дмітрий Дашкевіч. По религийных мотивах, ну и на ОГУ, что на его одразу сустрели такими грозными эпитетами, что и он переконан, что это некому накированная травля на его, и он с 21 числа объявил голодовку, его за эти пару дней позбавили всех мощных спотканий, и он зараз в ШИЗО, до его жахливо ставится, при этом постоянно пытаются у нечем обвинувачить этим, чего он не робит. Сегодня я приехала с адвокатом, мне пригрозили тем, что то, что я думаю, сегодня упрессовать, добьется на их. Я это лечу как погроза, и как бы реаговать будем ответным чином. Расказала Радыё Свабода Наста Палажанка. Я нагадаю, што Дмітрий Дашкевіч быў асуджаны на 2 гады паводле абвінавачання ў хуліганстве за дзень да прэзідэнцкіх выбараў 2010 году і меўся выйсці на волю сёлета ў снежні, але ў жніўні атрымаў яшчэ год калоніі нібыта за непадпарадкаванне адміністрацыі і пераведзены для адбыцця пакарання з глыбоцкай калоніі ў мазырскую. Дыпламатычны прадстаўнік Ватыкану праводзіць шэраг сустрэч з беларускімі палітвязнямі. Апостальскі нунцый у Беларусі Кляўдыё Гуджэроці 26 верасня сустрэўся з палітвязнем Павлам Свярынцам, расказвае Галіна Абакунчык. Палітвязень Павел Свярынец цягам 40 хвілін меў персанальны сустрэчу з апостальскім нунцым у Беларусі Клаўдыё Гуджэроці. Падчас гутаркі дыпламатычны прадстаўнік Ватыкану паведаміў, што зараз праводзіць шэраг сустрэч з беларускімі палітвязнямі, паведамляе Павел Свярынец. Нас папярэджвалі за некалькі дзён, што будзе нейкая праверка, каб усе прыбіралі пакоі і там камендатуру прывялі ў парадак. І калі зайшоў у кабінет начальніка і ўбачыў Клаўдыё Гуджэроці і перакладчыка, канешне, быў уражаны вельмі моцна. Спадар Гуджэроці перадаў прывітанне дыпламатычнага корпуса, ён сказаў, што ён наведвае тых палітвязняў, каго можна наведаць. І калі мы з ім размаўлялі пра палітвязняў каталікоў, якім патрэбна духоўная падтрымка, якім трэба сустракацца з ксяндзамі, я згадаў Лобава і Беляцкага, з якімі перапісваюся. І ён сказаў, што ў Беляцкага такая магчымасць была сустрэцца, ён атрымаў кнігу для малітваў таксама. Пытаўся, як мне тут, сам распавіў пра тое, што для іх важна падтрымаць чалавека, падтрымаць асобу, людзей, якія цярпяць, пра тое, што галоўнае багацце для касцёлу гэта людзі, якія цяпер такія пераследаваныя. Таксама ў дзень 50-гадовага юбілею Алеся Бяляцкага былы зняволены бабруйскай калоніі і былы хімік, паведаміў Павлу Свярынцу пра ціск, які чыніць на Бяляцкага адміністрацыя калоніі, гаворыць Павел Свярынец. Патэлефанаваў той хімік, які раней быў у нас у Купіне, ён пайшоў на Бабруйск, на зону, там ён пазнаёміўся з Алесем Бяляцкім. Якраз учора, калі дзень народзінаў быў у Алеся, ён патэлефанаваў, бо якраз у гэты дзень вызваліўся. Гэты чалавек вызваляўся, ён паведаміў, што Алешу там вельмі цяжка, то есть да яго нават цяжка падысці. Той, што падыходзіць, паразмаўляе, пасля гэтага выдзёргіваюць, як кажуць, і асобна размаўляюць у атрадзе. Яго самога ціснуць, чапляюцца па любой дробязі, і, канешне, там жыццё такое пад пастаянным ціскам, пад пастаянным прэсам. Хаця ўсе разумеюць, што Алесь мужык, што ён стаіць за праўду, а левасць там вымушаны абыходзіць яго бокам, бо і яму, і ім будуць непрыемны. Палітвязень Ігар Алінеевіч 24 верасня сустрэў за кратамі 29-й дзень народзінаў. На 26 верасня у яго была прызначаная кароткатэрміновая сустрэча з роднымі. Аднак яна не адбылася, паведаміла маці Ігра Валянціна Алінеевіч. У нас па графіку должно было быць свіданне і перадача. Выйшла эта дзеўчка і сказала, што яго лішылі. І свіданне, і перадача. Едзем назад, не солана хлебавшы. У нашым же зазеркалі, што што хочаш, бывае. Они же не объясняют. Но пока там стояла, как раз почта приехала, так видела, несли письма, и наверху как раз лежали конверты к Игорю. Ну, то есть до сих пор, наверное, поздравления идут. Харчовых передач и сустреч с родными Игорь Алінеевіч позбавлены тягом опошних 6 месяцев. 4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 листопада засудили на 4,5 года тюрьмы за несплату податков с грошей, которые он использовал для допомоги репрессованным. С чего начиналась справа Беляцкого? Какие были порушения подчас следства и суду над Олесем? Как оценивают ягоны выр в Беларуси и свете? Что чакало Беляцкого в тюрьме? Про это у новой документальной книги Библиотеки Свободы «Справа Беляцкого», якую написал Валер Калиновский. Что дня слухайте на хвалях свободы у вересні и кастрычнику. Читая автор. Чарговая частка книги пробучить у нашей сегодняшней программе поздней. Милиция спробовала проникнуть у кватэру назіральніцы Вольги Кавалькова, якая зняла на відео доказ фальсифікацыі выбару. Сёння ў кватэру Вольги позвонили два міліцыянты. Спачатку яны прасілі пусціць іх для размовы, потым прапаноўвалі свае паслугі па ахове. Вольга Кавалькова незапрошаных гасцей дамоў не пустіла. Позвонили, я кажу, кто? Яны милиция, я кажу, что вы хотели? Яны, мы хотим поразмовлять. Я кажу, ну, размовляйте про зверы. Замешкаліся, нічого не сказали, потом один каже, ну, кажи что-нибудь. И он такий, ну, мы вось пропонуем вам послуги аховы. Я кажу, что мне не треба ваши послуги. Яны, ну, добра. Потом, ну, може, все ж таки отчините нам. Я кажу, не, коли вам что-то потребно, то выкликайте. Он такий, ну, добра. Но вось, ну, може, хвилин 20 стояла машина у двора. Ну, зараз ось я вышла на балкон, уже нема. Вы связываете это нек с выборами? Может, потому что, видите, мы покинули учора ЦВК скаргу и округовую комиссию по факту фальсификации вот этого протокола. Там на этом участке, где назирала, а лучшего старшиня лишь 317 проголосовавших, это на видео есть. А у протоколе они написали 565. Разыходится протокол с видео, якое есть у нас, якое зараз есть у интернете. И, ну, я не ведаю, как тут можно связать. Можно и связать. Я нагадаю, что былая кандидатка у депутаты от партии БНФ Ольга Кавалькова была назиральницей на 594-м участку выборшей округи номер 107. Подчас назирания она сняла, як старшиня комиссии назвал личбу удельников голосования, якая значно разыходилась с позднейшими официальными дадинами. Этот факт шмат кто лишит яшедным доказом фальсификации выборов. Центр выборкам разбирается со скаргами, якія поступили от назиральников за выборами у палату представников и от двух кандидатов у депутаты. По 200 выники у ЦВК собираются 28 вересня, рассказывая Олесь Дашчинский. Паводле старшыні Центра выбаркаму Лідзіі Ярмошынай у ЦВК поступіла немало скаргаў ад назіральнікаў. Таксама паскардзіліся двое менскіх кандыдатаў у депутаты: Владимир Новосят на падлік галасоў, а Татьяна Караткевич на вылучэнне кандыдата Михаіла Савановича. Спадарыня Ярмошына падсумавала, што пасля гэтых выбараў скаргаў паступіла меней, чым пасля мінулых. Многія являюцца не жалобамі, просто тем, што наблюдатель не очень хорошо знает законодательство. Что же касается их предположение, что там завышено количество проголосовавших, то мы отправляем все эти жалобы в основном, если они действительно требуют рассмотрения, в окружные комиссии. Владимир Новосят сказал, что по одной скарзе ягодным назиральникам отмовили у разгляде, другая скарга тышится под лику голосов. Скарги, якие подавались назиральниками и доверенными особами, находятся те в округовой комиссии, те у прокуратуры Ленинского района, там их больше за 50. Тому ЦВК мы и просим в комплексе разглядеть это питание и вынести решение по голосованию по нашей округе. По нашим подликам по выборам состоялись, это 36%. Все. А официальные либо 53%. Как может быть обраны депутат, где сколько выборщиков пришло 36%? Неузабаве скаргу у ЦВК подаст еще один кандидат Виктор Терещенко, який потребует перевыборов у своей округе. И он так окреслил сенс своих претензий. Подтасовка выборов, использован административный ресурс, доверенные лица председателя исполкома, его сотрудники исполкома и соседних двух, нарушая избирательный кодекс, работали, получали зарплату, использовали служебный транспорт, связи и прочее в интересах председателя Шарковщинского исполкома. 75% проголосовало за меня, и даже на родине этого председателя исполкома. Я всего лишь заложник этой системы. Национальный координатор кампании за справедливые выборы Вита Корнеенко каже, что только скаргу от волонтеров подадено больше за 100. И он сказал, что после этих выборов было больше зауваги, чем после минулых. Минулым разом у нас было всего наших таких инициатив, скаргов, пропонов больше за 600. Сегодня их будет, коли там все подали эти пропоновы, докладно больше за 1000. Не только скаргов, але и наших пропонов по поляпшению выборчего процесса. Это говорит про то, что мы взяли под контроль большую колькость выборчых участков. По-другое, мы уже маем досвід. Координатор кампании «Правоборонцы за свободные выборы» Владимир Лапкович сказал, что, улічваючи ранейший досвід, нема чого чекать юридичных наступствов от подаденных скаргов. Звичайно, на них дают формальные отписки. Вы на хвалях «Радио Свободу» в простой студии Алина Раткевич. Нагадаю, основные подеи дня. Дмитрий Дашкевич у Мазырской калёни обвестил голодовку. Политвязня посадили у карта. Апостольский нунций Кляудой Гуджероти сустракается с белорусскими политвязнями. Милиция спробовала уворваться у кватыру назиральницы Вольги Кавальковой, якая зняла на видео доказ фальсификации выборов. У городни презентация диску «Саука де Гришка» 100 песня. Ярослав Романчук обверг, что збирается удельничать у президентских выборах 2015 года. Россия скоротить продаж нафты Беларуси. По уделе экспертов, это выник махинации Беларуси с растворальниками. Первая сессия Палаты представников 5-го скликания почнется не позднее за 23-го кастрычника. Центр выборкам разбирается со скаргами, которые поступили от назиральников за выборами у Палату представников. По 200 выники у ЦВК сбираются 28 вересня. Сегодня Европейский день мовов. Он был заснованный Радой Европы у 2001 году для поддержки и захвачивания, выучения и уживания разных мов. Белорусская мова в Беларуси формально имеет такой же статус державный, как и российская, але сфера ее уживания неспынно звужается. Прикладом на Гомельщине. У 613 школах по-белоруску навучается прикладно 14% от всех школьников. Подробязней у репортажи с Гомеля. У кастрычніку у рэгіёне ўдакладніць колькасць беларускамоўных навучэнцаў у кожнай школе. Аднак у апошнія гады выразна выяўляецца тэндэнцыя да змяншэння колькасці школьнікаў, якія навучаюцца па-беларуску. З аднаго боку, гэта звязана са скарачэннем вясковых школ, дзе пераважная большасць дзяцей навучаліся па-беларуску. Сёлета, да прыкладу, за малакамплектнасці у рэгіёне закрыта яшчэ 16 вясковых школ. Пра яшчэ адну прычыну змяншэння колькасці школьнікаў, якія навучаюцца па-беларуску, кажуць у рэгіянальнай управе адукацыі. У батьков існує, ну, обґрунтований попрок у наш адрес. А що робити? Ось він закінчив білоруськомовну школу. А що робити далі? Прийшов він у професійне технічне училище, прийшов він у середню спеціальну навчальну установу, а там нема продовження. Батьки сьогодні і по кодексу признані удільниками едукаційного процесу. І у питаннях мови вони мають переважне право вибору. У Дудіцькій середній школі Калінковицького району, де навчання ведеться спрес на білоруській мові, батьки першакласнікаў запатрабавалі сёлета, каб іх дзяцей навучалі па-расійску. Не дапамаглі пераконванні ні аддзелу адукацыі, ні школы. З болем пра гэта гаворыць дырэктар школы Уладзімір Крэк. Бацькі выкарысталі свае законнае права, якое гарантавана ім кодэксам аб адукацыі Рэспублікі Беларусь, артыкулам 90 аб выбары мовы навучання для сваіх дзяцей. Бацькі ў анкетах у сваіх, ну, больш з іх, а яны напісалі пра тое, што няма працягу, увогуле вся адукацыя пасля школы, яна ідзе на рускай мове. Гэта такі званочак, мы абмеркавалі з настаўнікамі на нарадзе і на метадычных аператыўках, што нам трэба папярэджваць ситуацию. Педагоги запросили нам на линейку своего выпускника, генерального директора Белорусского металлургического завода Михаила Савянка, який научался в школе по-белоруску, якому это научание не перешкодило знайти свое место в житті. Вышэйшая навучальная установа рэгіёну наогул навучанню па-беларуску не надаюць аніякай увагі. Толькі асобныя выкладчыкі, як, напрыклад, дацэнт універсітэту імя Францішка Скарыны Віктар Адзіноченка, выкладаюць свае прадметы па-беларуску. У нашым выпадку рэлігіязнаўства. Толькі выкладчыкі па сваёй ініцыятыве, проста з маральных меркаванняў, пачуцця патрыятызму, яны чытаюць на беларускай мове. Але сама сістэма адукацыі, яна раней не прыяла гэтаму, а зараз яна да гэтага ставіцца проста абыякава. На філагічным факультэце падаўляючая большасць выкладчыкаў, тым ліку з кафедры там беларускіх, скажам так, яны за межамі аўдыторыі па-беларуску не размаўляюць. Сітуацыя зараз яна такая неспрыяльная для беларускай мовы. Калі па-беларуску размаўляеш, гэта значыць апазіцыянер. Гэта сітуацыя створана штучна. Дацэнт універсітэту імя Францішка Скарыны Віктар Адзіноченка. На Берасцейшчыне цяпер для 5 вучняў не могуць знайсці сшыткі на беларускай мове. Пра гэта паведамляе з Берасця Павел Костін. У Берасці ў адзінай беларускамоўнай класе навучаецца пяцёра дзетак. Сярод іх Францішак, сын праваабаронцы Владзіміра Вялічкіна. Спадар Вялічкін кажа, што зараз паўстаюць праблемы з набыццём сшытка ў народнай мове. Другая Б-кляса з беларускамоўным навучаннем існуе ў 34-й школе Берасця. Праваабаронца Владзімір Вялічкін кажа, што прыклаў немалыя намаганні для стварэння гэтай клясы. Аднак зрабіць навучанне беларускамоўным поўнасцю досыць праблематычна, кажа ён, бо цяпер, да прыкладу, не стае нават патрэбных сшыткаў. Апошняя мая праблема, это то, что у вышнего жителя белорусского класса нема сшитков, рационных сшитков для математики другого класса. Теоретично они есть. Есть потребования в школе, как это сшитки рационные набыть. Але на белорусской мове нема. Я вот сегодня приехал в Минску, куда специально одно слово ездил, как там принадлежит найти это сшитки, и не нашел. Владимир Вялічкін меркует, что белорусских клясов могло быть больше, каб их падтрымлівала дзяржава. Аднак бацька беларускамоўнага дзіцяці лічыць, што робіцца адваротнае. Само існаванне гэтага класу пад увагай сродкаў масавай інфармацыі афіцыйна. Гэта навязваецца штучна і забіваецца ў мазгі электарату. Акупаваная тэрыторыя, на якой выкарыстоўваюцца чужыя тэхналогіі, у тым ліку мова, і забіваюцца такія упаслядоўнасці кліше і штампы. Пры жаданні ўсё ёсць, калі дзяржава не хоча гэтага, гэтага няма. Тым не меней, Владзімір Вялічкін лічыць, што гэта справа гонару – выхаваць дзіця беларускамоўным. А пакуль сын падрасце, кажа ён, умовы для беларускай мовы ў Беларусі могуць і змяніцца. Сёлета ў студзені Рада таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны прыняла рашэнне пра падрыхтоўку святкавання еўрапейскага дня моваў. Чым сустракае гэты дзень ТБМ? Наш корэспандэнт гутарыў з Алегам Трусавым. Сёння старшыня ТБМ Олег Трусаў паведаміў Свабодзе пра канкрэтныя вынікі і адным з першых удалых праектаў назваў беларускі пераклад правілаў дарожнага руху. Олег Трус. У нас трываюць зуками папачалёны. Это грамадскі праект. Мы іх выставілі в інтэрнэце на нашым партале. Качаві, як кажуць, друкуй, карыстайся. Ну, ще одна вельмі важная пытань. Мы выдалі больш 10 календароў беларускамоўных з помнікамі архітэктуры. Правялі канферэнцыю. У сярэдзіне кастышніка будзе прэзентацыя книги, то есть навыковый сборник уже друкуется в друкарне. Ну и третий портал ТБМ, один из лепших порталов строили в этом роде, який мает судовную английскую версию. Колькость наведывания пересягнула 40 тысяч за 4 месяца. 48 краин протекались в портал. Увагу Европейскому дню мову надает так само громадское объединение товариства белорусской школы, старшиня якого Алис Лоска сегодня поведомил в свободе. Коли говорить про статистику, то тут питание вельми складанное, потому что то у нас так склалося, каб не узбуджаць недобрыя настроі ў людзей, міністэрства адукацыі, наогул улады гэтую тэму чуць не засакрэцілі. Калі раней выпускаліся спецыяльныя такія даведнікі статыстычныя, то цяпер гэта ўсяго няма. Сёлета, дарэчы, мы таксама звярнуліся і міністэрства адукацыі, і Мінгарвыканкам, задавалі пытанне наступнага кшталту: як выконваецца план мерапрыемстваў у сістэме міністэрства адукацыі па папулярызацыі пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы ў жыцці грамадства на 10 і наступныя гады. Дарэчы, такі ёсць дакумент, ён зацверджаны міністрам адукацыі яшчэ Александрам Радзьковым у сакавіку 10 года. Міністэрства адукацыі, як кажуць, палажыла пад сукно, з аднаго боку, і не дрэнны план, але на то, што ў дзяржаўных установах адукацыі пра яго не ведаюць. Старшыня таварыства беларускай школы Алесь Лоска. Ці стала апошнімі гадамі вакол вас беларускай мовы болей? Такое пытанне задалі мы сёння на сваім сайце свабода.орг. Не, аказала больш за палову тых, хто ўзялі ўдзел у апытанні. Нічога не змянілася, так мяркуе каля 27%. Так, апошнімі гадамі вакол мяне беларускай мовы стала болей, лічыць каля 23%. Вы можаце таксама даць свой адказ на пытанне на сайце свабода.орг. Ну, а на вуліцах горадні мы сёння пыталіся пра выбары. Беларускія парламенцкія выбары не прызнаныя Захадам ні свабоднымі, ні дэмакратычнымі. Як вы да гэтага паставіліся? І вось якія адказы пачулі. На мой погляд, ніякіх выбараў няма з 94-го года. Немае і не можа быць. Ось я их оцениваю. Ну, а теперь вы бачите выборы. Выборы слово выбирать, правда. Ну, тут ничего больше не добавишь. Мне показалось, что были свободными на самом деле, да? То есть я голосовал, показалось, что свободные. Ну, потому что люди шли, никто их там не вязал, пускали всех, скажем так, да? То есть, ну, это визуальное впечатление. Что было там внутри, я не знаю. Это уже мы не будем с вами знать, да? Ну, что там Западу признавать, если по телевизору не было никаких, ни по радио, ни по телевизору, никаких рекламных кампаний, ничего не было. Народ не знал, за кого голосовать. Так вообще никто ни про кого не знает. Но как это можно назвать вообще демократичными выборами? Нормальные выборы. Просто лезут дофига. Кому надо, не свое дело, блин. Ну, там говорят одно сперва, что мол, наблюдатели, что выборы нормальные, а потом вообще какая-то смотрел по телевизору, коллеги признали плохие. Да что они вообще лезут? Пусть на свою Америку посмотрят, что там творится. Нечего до нас лезть. Мне как-то все равно, как тут выглядаю. Работаю в Москве, если по-честному, уже 10 лет. Приезжаю сюда только в отпуск. Что творится? Оля, вы лечите свободные выборы в Беларуси? Нет. Ну, мать в деревне, да, допустим, вот пришли к ней со списком, спрашивают, за кого ставите галочку. Нет, матери совершенно без разницы, кто там, чего там. Совершенно безразлично, можете ставить, можете нет, но лучше ставьте. Ну, нормально вроде бы было, происходило все. Но я это не знаю, потому что я в деревне был, я не знаю. Там все люди работали, да и все на этом. Ну, я считаю, что свободные люди. Кто хотел, шел на выборы, голосовал за кого хочет. Я вообще туда не ходил и ходить не собираюсь. Вы вот тумбу посмотрите, там одни лица такие, что даже, вы знаете, уже, наверное, мне 56 лет, и вот с армией вот первый раз голосовал в армии. И больше не ходил, потому что немного читаю литературку, немного головой думаю, и ну, меня поняли. Я считаю, я как госслужащая, что они были демократичные. Я ничего такого не заметила. Это то на своем избирательном участке. Беларускія парламенцкія выбары не прызнаныя захадам ні свабоднымі, ні дэмакратычнымі. Як вы да гэтага паставіліся? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. А вы можаце прапанаваць нам свой варыянт адказу, патэлефанаваўшы на нумар 266-3952. Ці ўлады пахваляваліся? Што агульнага ў калгаснікаў і студэнтаў? Навошта ўладам выбаршчык? Адкуль яўка? Адказы на гэтыя і іншыя пытанні ў свежых званочках. Гэтую перадачу Яна Максімюка вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней, ну а зараз голас нашых слухачоў. Я на конт онлайн-конференции со господаром Калякиным. Ён лидер, сцвярджае, что объединение усилий сил немагчыма. А я, шараговый белорус, лечу объединение необходным. Треба звалить режим, а потом спрачаться у парламенте. Я живу в Германии, политикой не занимаюсь, но не могу не позвонить. Видела вчера по немецкому телевидению, как прошли выборы в белорусский парламент. Некоторые местные, знающие меня, давно спрашивали, как это может быть ни одного альтернативного кандидата в парламенте. Это реакция простых людей, живущих так далеко и порой не совсем понимающих, что происходит в Беларуси. Показала мне, что та часть оппозиции, выбравшая тактику бойкота выборов, снявшая своих кандидатов, оказалась, на мой взгляд, права. Как можно известным в Беларуси людям участвовать в выборах, зная, что они никогда никуда не могут в этих условиях быть выбраны. Это только легитимизация этого спектакля под названием «Выборы». Я думаю, что Лукашенко может быть таким смелым, так бесстыдно фальсифицируя выборы, только потому, что за ним стоит Россия. Еще раз нагадаю, что вы можете телефоновать нам на номер 266-3952, телефон «Аутоотказник» уключен круглые сутки, альбо писать нам на адрес Минск 5, поштовая скрынка 111. Вы слушаете «Радио Свобода». Раз, два, три, у городе отбылась творчая сустреча с Лявоном Вольским. Фрагмент этой сустречи вы зараз чуете. Наведники отримали у подарунок новый диск Саука Дегрышка. 100 песен серии «Библиотека свободы». Репортаж Сергея Ивановича. Концерт Лявона Вольскага ў горадні засвечыў вядомае давно. Ён ведае, як зрабіць, каб заля не проста спявала, а хацела спяваць разам з ім, каб яе не трэба было умаўляць. Вельмі добра гэта засвечыў рэфрэн адной з ягоных вядомых песень «Добрыя словы». Вольскаму цікава размаўляць з публікай, яму цікава прыязджаць у горадню. Ён адразу знаходзіць кантакт з публікай кароткай размовай на блізкі гарадзенцам памежнай тэмы. І частку канцэрту якраз склалі песні з народнага альбому «Жыцця заходняй Беларусі», дзе жылі персанажы песень Казік ды Юзік. За што гарадзенцы любяць слухаць Лявона Вольскага? Перш паэт Юрка Гумянюк. З Лявоном Вольскім я знаёмы ўжо даўно, з канца 80-х гадоў, калі ён разам з гуртом «Мроя» прыязджаў сюды ўпершыню ў гародню. Пасля нас лёс звёў у таварыстве вольных літаратараў, сябрам якога Лявон быў. Часта выступалі з ім у сярэдзіне 90-х гадоў у розных праграмах, калі яшчэ это можна было рабіць на амаль па ўсёй Беларусі. Ну і натуральна, што адзін з любімых маіх беларускіх выканаўцаў, таму я сёння тут на канцэрце. Ну, я лічу, што Вольскі адзін з лідараў беларускай культуры цяперашні, нават не гледзячы на тое, што яна ў такім глыбокім падполлі апынулася, але тым не менш ёсць месцы, ёсць людзі, дзе можна сустрэцца, пабачыцца. Вельмі добрая нагода. 10 гадоў ходзім на Вольскага. Ну, прышпільна, добра, файна, добры гумар, дыск бясплатна. Я про дыску вогулі не ведала, що кажучи, це приємно. Я прийшла пісню послухати ось. Ну, ось те, що перше приходить на голову, це абсент і повітряний шар. Ну, так, звісно, можна вспоминати довго. І в другій частці виступу Лявона Вольскага були пісні з презентованого диску «Савка де Гришка» – 100 пісень. Разом з Павлом Аркеляном їм вдалося підтримати в залі добрий настрой. Так що, у нас? Яни відключать газ? Росія, зараза, не хоче поділитися газом, співали Вольські і Аркелян. Я еще раз нагадаю, что на новом диску собраны 100 песен, что гучали тягом 2 гадов в эфире и на сайте «Свободы». Для того, как на работу вернуться опять, надо в конкурсе песни участие принять. Так что слушай, Гришка, мой хип-хоп, и сожми кулаки, и победил я штуп. Я активист, хор из полкома, еще у нас стабильно, еще спокойно. Хрустальный сосуд надо нам нести во имя процветания и стабильности. Колу и чипсы надо запротить и славные традиции возродить. Бутылка кефира, батон или беляш, пускай и не свежий, зато он наш. Я, ты, он, она, мы все из деревни, вот тебе на. И это наша с тобою страна. Нас тут с тобой сторона до хрена. А если кто-то не из деревни, это, конечно, навевая подозрение. Откуда вот это? С райцентру ГП? Вот анкета, еще напиши про себе. Я категорически против наркотиков, зато очень люблю фотографии котиков. Очень люблю все блестяще, ярко. Все, что я люблю, когда дар от подарки мне. В общем, так, еще хорошо. И этому я посвятил свое шоу. Еще, пока, приглашайте еще. Гриша, ты где? Не дослушал, ушел. Вы на хвалях Радио Свобода, и на завершение еще раз нагадаю основные подеи дня. Дмитрий Дашкевич у Мазырской колонии обвестил голодовку. Политвязня посадили у карцер. Апостольский нунций Клаудио Гуджероти сустракается с белорусскими политвязнями. У городни прошла презентация диску «Савка де Гришка» 100 песню. Ярослав Романчук обверг, что собирается удельничать у президентских выборах 2015 года. Сегодня Европейский день мовов. We'll be right back.